А пани Грулинская рассказывала, что эти офицеры вчера поздно вечером распрощались с ней, она вот и комнату после них уже убрала. Они перешли на другую квартиру, где однажды в июле уже останавливались, потому что у нее нет подходящего сарая, а им нужен на день сарай для скотины. Мол, эти офицеры занимаются заготовкой продуктов для своей части, ездят по округе и закупают в основном овец и свиней. А вчера к ночи должна была прибыть машина, а они соберут все из деревень в Лиду, погрузят и увезут. Она не преминула заметить, что никогда не держала никаких животных, кроме породных охотничьих собак. Ими увлекался ее покойный муж. Говоря, что уже убрала за офицерами, она открыла дверь в соседнюю комнатку. Две аккуратно заправленные кровати, стол, цветы на окне, порядок и чистота. Сочинить сходу эту историю про заготовку овец и свиней, что вполне соответствовало цели командировки подлинных Николаева и Сенцова, она, разумеется, не могла. Несомненно, она повторяла то, что слышала от своих постояльцев. Вопрос только в том, правда это или всего-навсего легенда, прикрывающая другую их деятельность. Я знал немало случаев, когда вражеские агенты действовали в прифронтовой полосе под видом всякого рода интендантов, представителей армейских хозяйственных служб. Децентрализованная заготовка сельхозпродуктов — отличное прикрытие для передвижения и разведки в оперативных тылах. Свеж у меня в памяти был и прошлогодний случай. Разыскивая по данным радиоперехвата немецкую разведгруппу, мы заподозрили трех человек, имевших безукоризненную экипировку и все офицерские документы, сделали запрос. И нам подтвердили, что такие-то действительно проходят службу в части, и что они 9 дней назад выбыли в командировку сроком на месяц в указанный вами район. Хорошо, что мы не удовольствовались этим ответом. Как впоследствии выяснилось, те, кто проходил службу, были убиты на вторые сутки после отъезда из части. Их трупы спустили под лед, а документы, в частности, командировочные предписания, до момента ареста успешно использовались 3 заподозренными нами лицами. Удостоверения личности, продовольственные аттестаты и вещевые книжки на имя убитых они заполнили сами, используя запасные комплекты документов, резервные чистые бланки, полученные от немцев. Как и большинство пожилых поляков, пани Гролинская неплохо говорила по-русски, причем отвечала без пауз и обдумывания, держалась с достоинством и приятным кокетством. В светлом фарточке поверх темного строгого платья, не по возрасту гибкая, легкая в движениях, она походила на гимназистку. Лицо у нее было горделивое, тонкое и приятное. В городском отделе милиции, куда перед комендатурой я заскочил, мне, как иногда случается, повезло. Помощник дежурного по городделу, немолодой лейтенант, обслуживал участок, куда входила улица Вызволения. И вместо кратких установочных данных, на что я мог рассчитывать в столь ранний час, я узнал о хозяйке дома номер 6, наверное, все, что было о ней известно местным органам. Грулинская Стефания, 1883 года рождения, уроженка Белостока из семьи мелкопоместного шляхтича, образование — женская гимназия, по профессии модистка. Перед войной владела небольшим пошивочным ателье, сгоревшим в первую неделю военных действий. В период оккупации проживала в Лиде, подрабатывала шитьем женской одежды. Муж был моложе ее на 10 или 12 лет. Эту деталь особо отметил участковый.